Теперь, когда у нее появилось больше свободного времени, она, поднявшись к себе наверх, частенько садилась за фортепиано и под собственный аккомпанемент напевала что-нибудь мелодичное, вроде «Ах, не касайся ты тщетно крапивы, любовных ведь ус не распутать». Она и сама до последнего времени не сознавала, насколько их трудно распутать, эти узы любви. Но, слава богу, она их хоть немного ослабила. Она так радовалась, что, наконец, может побыть одна, и что ей теперь не обязательно с утра до вечера выслушивать Клиффорда. Когда он оставался один, он мог стучать на своей машинке до бесконечности.